На спектакле всегда было много творческой интеллигенции, артистов, музыкантов. Та звезда, к которой я с такой надеждой обращалась, стоя на сцене, загорелась и засияла мне ярким светом. Вскоре приехал на гастроли в Москву старый немецкий дирижер Герман Абендрот, и я пела с ним «Фиделио». Что такое Бетховен для дирижера, да еще немецкого, объяснять не нужно. Но Абендрот был поражен высочайшим музыкальным уровнем спектакля и, конечно, благодарил за это Меликпашаева. Что касается меня, то я теперь не могу поверить, что бывшая опереточная певица, только 2 года как поступившая в театр, удостоилась от маститого немецкого дирижера. Таких похвал, что не смею повторить их и сегодня. А директор театра попросил маэстро умерить свои восторги, чтобы не избаловать певицу. Во время репетиции он то и дело просил меня снова и снова петь те или иные фразы и с нескрываемым восхищением и любопытством смотрел на меня. А на спектакле во время медленной части арии перестал дирижировать и, закрыв глаза, слушал. Сейчас, вспоминая этот эпизод, я взволнована больше, чем тогда, глупая девчонка, не привыкшая в советской жизни к открытым выражениям человеческих чувств. На премьере я познакомилась с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. В те годы его музыка была под запретом после постановления ЦК о формалистах в 1948 году. Он очень нуждался материально, и чтобы не дать ему умереть с голоду, мучители его, запретившие исполнять его сочинения, выдумали ему должность в Большом театре музыкального консультанта с ежемесячной зарплатой в 300 рублей, вместо того, чтобы не травить его и дать возможность сочинять и исполнять его музыку. В театре он почти и не бывал. Представляю себе, как унижало его положение нахлебника, вынужденного брать деньги из бьющей его руки. Это был еще один садистский способ унизить великого человека. Тут же я получила свою 3-ю по счету роль – Купаву в будущем спектакле «Снегурочка» Римского-Корсакова. Дирижер Кондрашин, режиссер Покровский. Все эти роли – Татьяна, Леонора, Купава – как нельзя больше отвечали моему нутру, моей молодости, открытости чувств, стремлению к справедливости, желанию немедленно решать самые важные жизненные вопросы. Раньше в других постановках Купаву пели крупные женщины, драматические сопрано, и смешно было видеть ее рядом с подружкой Снегурочкой, этой маленькой холодной льдинкой. Я долго не могла найти нужного внутреннего градуса роли, пока однажды на репетиции не подумала: «А интересно, сколько Купаве лет? Лет 30 должно быть. Уж очень драматически напряженная вокальная партия». «Да ты что? Замуж-то в деревнях выходили в 16 лет, а к 30 уже куча детей. Ведь она подружка Снегурочки, а той 15 лет». Слышу голос Покровского: «Галя, почему вы ходите как Матронна около Снегурочки? Прыгайте, бегайте, вас должно распирать от счастья». «Да я сама чувствую, что делаю совсем не то, что нужно, но я стесняюсь». «Чего?» «Вокальная партия очень высокая, напористая, не девичья». «А сколько Купаве лет?» «Не знаю, сейчас вот сама об этом думала. Должно быть, 16?» «Вот именно, вы же девчонка, как и Снегурочка». Только у той в жилах течет вода, а у Купавы что?»